Часть первая. Новые времена. 1789-1798 годы. Эпиграф. «Не приставайте ко мне со своей Европой, которая всем нам давно надоела. Если мы, мусульмане, и не такие воспитанные люди, какие имеются в Европе, то мы все же не сумасшедшие, как вы о нас думаете». Сарым Эфенди. Прелюдия первой части. Наступили новые времена, а над просторами Средиземноморья по-прежнему раскручивалась стародавняя роза ветров, Трамонтане, Леванте, Маэстро и свирепо задувавший Сирокко. В самом конце 1789 года торговый бриг Пенелопа покинул Марсель, заполнив трюмы товарами для французских негациантов, проживавших в Каире. Немногочисленные пассажиры разместились в каютах, среди них были женщины с детьми. Плаванье не сулило особых тревог, а четыре тупорылые коронады, расставленные по бортам, вселяли уверенность в благополучном исходе плавания. Капитан уже не раз ходил до Александрии и теперь уверенно провел Пенелопу между Корсикой и Сардинией. Но пассажиры брига были очень встревожены, когда он избрал путь намного южнее Сицилии, не пожелав следовать Мессинским проливам. «Пощадите нас и наших детей», — взывали женщины. «Разве вы не извещены, что в открытом море нас подстерегают тунисские корсары? Мы не имеем богатых родственников во Франции, чтобы выкупали нас из мусульманского рабства». «Ваши волнения напрасны», — утешал капитан робких. «Я нарочно прижимаюсь к Мальте, ибо тамошние рыцари зорко стерегут торговые пути, предупреждая алчность тунисского хамуда-паши. Поверьте мне, дамы и господа, что ваши жизни не закончатся постыдной продажей на невольничьих рынках». Да, были причины для страха. Ибо Тунис высылал на разбой не менее 100 кораблей, и встреча с каждым из них грозила путникам вечным рабством, детей разлучали с матерями, а матерей продавали в гаремы. Впрочем, золоченая грудь Пенелопа легко и смело рассекала лазурные волны, а в один из дней, когда миновали утесы Мальты, им встретилась скамповея мальтийских рыцарей. С ее кормы повелительно окликнули: «Во имя святого Иоанна, остановитесь!» Скамповея несла паруса, но силе ветра помогали гребцы, прикованные к веслам. Это были бритоголовые мусульмане, пойманные в недобрый час на морском разбое и теперь осужденные грести до скончания века. Во славу того же христианского Иоанна. Два корабля недолго качались один возле другого. Супрокомито, начальник мальтийского судна, расфранченный, словно придворный Версаля, прокричал в сторону брига: «Следите за ветром, чтобы вас не отжало к берберийским берегам, а к Александрии спускайтесь лучше от самого Крита, дабы избежать нежелательных встреч с корсарами». «Мы так и сделаем, благородный Супрокомито», — обещал ему капитан Пенелопы. «Благодарим за добрый совет». Паруса брига забрали попутный ветер, и он сулил пассажирам, что через 3 дня покажутся берега древнего Пелопоннеса. Дети, игравшие на палубе, оказались самыми зоркими. «Корабль!» — закричали они. «За нами гонится корабль!» Сближение оказалось неотвратимым. Скоро капитан распознал зловещую символику ужасного флага, оскаленный череп в перекрестии берцовых костей. Рядом с ними трепыхалось изображение песочных часов, отмерявших краткие сроки человеческой жизни. «Уберите детей», — хмуро сказал он женщинам. «Укройтесь в каютах и запритесь изнутри. Будем отстреливаться». Пенелопа прибавила парусов. Матросы тащили тяжелые коронады в корму, укладывая их в ящики с песком. Капитан, посерев лицом, молитвенно сложил руки, послав мольбу к небесам. «Именем сладчайшего Иисуса, Спасителя нашего, да пусть же все 4 пушки выстрелят на погибель неверных!» В ответ пираты выстрелили поверх палубы брига не ядрами, а связкую базарных гирь, скрепленных звеньями цепей. Это был книпель для разрывания оснастки. Над головой капитана с оглушительным треском лопнули напряженные трестеля. Пенелопа сразу смирила свой бег по волнам, лишенная скорости. «Мы пропали!» — разбежались матросы от пушек. Капитан в ужасе закрыл лицо, когда форштевень корсара с хрустом насел на корму Пенелопы, безжалостно сокрушая раму оконных стекол, а в кормовые поручни брига разом вцепились острые крючья абордажных интерпелей. «Стойте!» — закричал он пиратам. «Разве короли Франции не платили дань паше Туниса, чтоб не трогал его кораблей?» Капитан ожидал кровавой ярости абордажа, но... Странно. Пираты остались на своем судне, а на борт Пенелопы легко перепрыгнул лишь один человек, который, улыбаясь, отвечал капитану с акцентом природного гасконца. «Стоит ли всуе поминать королей Франции, если в этих краях дань с европейцев собирают старинным способом?» Корсарам явно не терпелось взобраться на палубу брига, чтобы опустошить его трюмы, но этот гасконец удержал их резким повелительным жестом. Его голову украшал тюрбан с высоким пером страуса. Из-за пояса коротких штанов торчали рукоятки пистолетов и ятагана, убранные жемчугами. «Кто вы такой и откуда вы?» — спросил капитан, удивленный его речью. «Вы из Алжира или из Триполи?» Пират был босым, но держал себя на палубе Пенелопы столь уверенно, словно скользил туфлями по вощенным паркетам парижских салонов. Отвечал же он с явной насмешкой. «Увы, я с острова Джерба. Вы дрожите?» «Дрожу», — честно сознался капитан. «Слышу стук костей вашего скелета». «Да, на этом замечательном острове до ныне возвышаются пирамиды из христианских черепов, которых когда-то зрели мысли об отмене варварских принципов рабства. Впрочем, в нашей веселой столице собралась компания, для которой религиозные или национальные различия не имеют никакого значения. Джерба — остров возле берегов Туниса, давняя столица берберийских пиратов, где евреи распродавали их добычу на рабовладельческих рынках стран Магриба. Пирамида из черепов христиан была уничтожена лишь в 1837 году стараниями европейской дипломатии. Сам же остров живописен и плодороден, а его первобытные жители — лотофаги, пьянившие себя вином из лотоса, упоминались еще Гомером в 9-й песне его «Одиссеи». Капитан вручил победителю свои пистолеты. «Я сдаюсь, но, чувствуя вас, европейского человека, взываю к вашему милосердию. Ваше появление устрашило пассажиров, доверивших мне свои судьбы. Не разлучайте женщин с детьми, я вас очень прошу. Я вас умоляю». Пират с акцентом гасконца вернул пистолеты капитану. «Они вам еще пригодятся. Но вы оказались догадливы, взывая милосердие именно ко мне, ибо тюрбан регента накрывает слишком горячую голову человека, воспитанного на рассуждениях Дидро и Вольтера. Ваш скелет спокоен?» «Да!» — вспылил капитан. «Но в своих речах вы просто издеваетесь надо мною. Кто вы такой? Еще раз спрашиваю вас!» Корсар выразил желание выпить хорошего вина. При этом он сказал, что окончил парижский колледж Рауля Гаркура, в котором из него хотели сделать добропорядочного кювье. «Поверьте, коллега, я бы, наверное, исправно поклонялся Богоматери, если бы не вмешался дьявол, доказавший мне, что в мире, где царствуют деньги, братство и равенство — это смешная утопия. Дьявол однажды нашептал мне, что все человечество делится лишь на богатых и бедных. Уяснив это, я задержал на пустынной дороге дилижанс, быстро оказавшись под королевской виселицей, после чего и спасался на острове Джерба. Вы, надеюсь, хорошо поняли меня, капитан?» Капитан понял, что с висельником лучше не связываться, и покорно отдал ему связку ключей от грузовых трюмов. «Недаром же вы так настойчиво гнались за нами, чтобы иметь верную добычу». «Так я согласен, грабьте». «А что у вас в трюмах?» — равнодушно спросил пират. «Сущая ерунда для европейской колонии в Каире. Свертки сукна лионской выделки, бочки с желтой охрой, немного бумаги, оконные стекла, 2 сотни зеркал и мешки с сахаром». «Не ради же этого я гнался за вами!» — хохотал пират. «Так чего же еще вам надобно от меня, черт побери!» Пират с удовольствием выпил просимого им вина. «Я настигал вас совсем по иным причинам, более значительным, нежели ваши жалкие товары. Поверьте, моя душа давно жаждет не добычи и крови, а иного, совсем иного. «Чего же?» — удивился капитан Пенелопы, глянув на рваные снасти и поникшие паруса, лохмотья которых развивал ветер. В ответ последовало признание пирата. «Ах, знали бы вы, как тяжко жить без газет! Если вы плывете из Франции, так скажите, что там за жизнь?» Теперь пришло время хохотать капитану. Неужели до вашей джербы еще не дошло, что в Париже народ штурмовал Бастилию, разбросав ее камни? «Впервые слышу», — обомлел пират. «Если вам дороги прежние идеалы юности, так вам лучше покинуть джербу, а дома для вас, наверное, сыщется дело». Корсар торопливо допил вино, глянул с опаской. «Я вам не верю», — произнес он с угрозой. «Не хотите ли вы одурачить меня, желая улизнуть от нас поскорее?» «Что надобно для того, чтобы вы мне поверили?» «Мы на джербе знаем, что Россия снова воюет с Турцией. Так расскажите, кто там побеждает? Или султан Абдул-Гамид русскую царицу Екатерину, или Екатерина султана?» «Русские уже штурмовали Очаков», — пояснил капитан. «Но Абдул-Гамид спятил и умер, пресыщенный излишествами жизни, а престол занял Селим III, который, кажется, не намерен продлевать войну с русской царицей, благо в империи османов даже кошки воют от голода. Может, показать вам газеты?» «Да, я хочу видеть газеты!» — воскликнул пират. «Дайте мне хоть клочок газеты, я не стану удерживать ваш корабль, но я перевешаю всех вас на реях, если не сыщите газеты!» Зато как он обрадовался, когда пассажиры вынесли из своих кают целый ворох ведомостей парижских и гамбургских, и, покидая палубу Пенелопы, корсар Гасконец шепнул капитану. «Очевидно, вы столь наивны, что решили попасть в Египет, спускаясь к нему с широты Крита. Так вот, в благодарность за все ваши новости я хочу предостеречь вас, что Хамуд-паша стережет неверных именно на этих курсах. Мой добрый совет — плывите вдоль берега и будете в безопасности». «Не знаю, как и благодарить вас за такое предупреждение». «А я не знаю, как благодарить вас за известие о том, что французы разломали Бастилию». Два корабля, столь разных, медленно разошлись. «Боже праведный, из-за чего волнуются люди?» Парижане штурмовали Бастилию, требуя свободы и хлеба, а этот пират стрелял из пушек, желая почитать свежие газеты. Конечно, он узнал, что в мире немало перемен.